22. Настойчиво трезвонит будильник. Полина выключает его, бесшумно выскальзывает из постели и одевается. Бросает взгляд на Баби, та только что перевернулась и спит, как ребенок, на спине. Полина подходит к маленькой полочке на стене. Юту, Сант, Робби Уильямс, Элиза, Тициано Ферро, Кремони, Мадонна. Нужно что-то необычное. Ага, вот. Смотрит на ручку громкости и убавляет. Нажимает на кнопку «Плей». 7000 чашек кофе. Бритти сладким голосом заводит песню. Громкость оказалась подходящей. Баби открывает глаза, переворачивается на живот. Полина улыбается ей. «Доброе утро!» Баби поворачивается на бок. Голос у нее слегка придушенный. «Который час?» «Без 5:07». «Мир?» Полина подходит и целует ее в щеку. «С тебя, по крайней мере, шоколадный рожок из кондитерской Лазарески». «Времени нет. Сейчас мама приедет вести меня на анализы. Сегодня ночью ты мощно зажгла». «Я же сказала, что не желаю об этом слышать». Полина разводит руками. «Ну, как хочешь. Что сказать твоей маме, если она меня засечет? Доброе утро». Баби, улыбнувшись, снова залезает под одеяло. Полина подхватывает сумку с книгами и закидывает на плечо. Вот и чудесно, помирились. Баби вообще очень смелая, а теперь еще и ромашкой побывала. Полина тихонько прикрывает за собой дверь, на цыпочках крадется по коридору. Входная дверь еще заперта. Полина щелкает замком и уже готова улизнуть, как вдруг за спиной раздается голос. «Полина!» Это Рафаэла. В розовом халате, ненакрашенная, бледная и совершенно обалдевшая. Полина решает последовать совету Баби и, буркнув «Доброе утро, сеньора», слетает вниз по лестнице, выходит из подъезда и идет к воротам. Ее мать еще не приехала. Полина в ожидании усаживается на ограду. Прямо перед ней встает солнце. Заправщик открывает бензоколонку. Какие-то мужчины поспешно отходят от продавца газет, унося под мышкой груз более или менее ужасающих новостей. Теперь при свете дня она уже не сомневается. Ей совсем не хочется, чтобы ее матерью была Рафаэлла, даже если она пунктуальнее, чем ее собственная мать. Баби входит в ванную, встречается взглядом с отражением в зеркале. Да, видок еще тот. Быть ромашкой явно не идет на пользу. Пускает холодную воду, дает ей немного стечь и плещет себе в лицо. За спиной появляется Даниэла. «Рассказывай, как все было, как гонки. Это правда так здорово, как говорят. Ты не встречала там моих подружек?» Баби открывает тюбик зубной пасты, выдавливает ее с конца, пытаясь убрать след от пальцев Даниэлы, которая, наоборот, всегда выдавливает середины. «Идиотизм все это! Компания придурков, которые рискуют жизнью, а кое-кому даже удается с ней расстаться. А там много народу. А что они делают? А куда идут потом? Ты видела ромашек? Это мощно! Они такие смелые! Я бы так, наверное, не смогла!» «А я смогла!» «Серьезно? Ты была ромашкой? Вау! У меня сестра ромашка!» «Я тебя уверяю, ничего особенного! И вообще, я умываться пришла!» «Ну вот, так всегда! Никакого с тобой удовольствия! Зачем вообще нужна старшая сестра, если ты мне ничего не рассказываешь? А мы уже с Андреа решили, что на будущей неделе тоже пойдем, и, может быть, я тоже буду ромашкой». Даниэла с фырканьем вылетает из ванны. Бабе усмехается про себя, полощет рот и берет щетку для волос. Вот черт! Даниэла мстит ей на расстоянии. Между штырьками щетки запутались черные волоски. Бабе выдергивает их и швыряет в унитаз. Затем пускает воду и начинает причесываться. В дверях снова вырисовывается Даниэла. «А где суперга, который ты вчера у меня взяла?» «Я их выкинула». «Как выкинула? Они же совсем новые». «Как слышала, выкинула. Они попали в навоз и совсем развалились, так что пришлось их выбросить. Если б не выбросила, Степ не отвез бы меня домой». «Ты вляпалась в навоз? А потом Степ отвез тебя домой? А когда же ты успела побыть ромашкой?» «До того». «Со Степом?» «Нет». Даниэла босиком идет за бабе в ее комнату. «Ну так ты мне расскажешь, как все было? Давай заключим договор. Если ты с сегодняшнего дня, после того, как причешешься, начнешь чистить щетку для волос, то через несколько дней я тебе все расскажу. Согласна?» «Согласна». Даниэла уходит к себе в комнату, бабе натягивает форму. «Нет, я никогда и ничего не расскажу. Может, Даниэла и почистит щетку пару дней, но надолго ее не хватит. Она вообще несерьезная». В комнату бабе входит Рафаэлла. «Полина что, тут ночевала?» «Да, мама». «И где?» «В моей кровати». «Как это? Когда я ночью заходила тебя поцеловать, ты была одна?» «Она пришла позже. Она не могла остаться дома, потому что у ее мамы были гости». «А где ж она была все это время?» «Не знаю». «Бабе, я не собираюсь отвечать еще из-за нее. А если бы с ней что-то случилось? А ее мать думала, что она у нас». «Да, мама, ты права. В следующий раз предупреждай, когда она остается ночевать». «Но я же тебе сказала перед тем, как вы пошли к Пентести. Ты что, не помнишь?» Рафаэла задумывается. «Нет, не помню». Бабе невинно улыбается, как бы говоря, «ну что тут поделаешь?» В кухонное окно радостно светит солнце. Бабе доедает диетические хлебцы и допивает кофе с молоком. Даниэла выскребает остатки пудинга, суетливо возит ложкой в стаканчике, пытаясь выскрести из щелочки последнюю капельку шоколада. «Бабе, сегодня чудесный день. На улице солнце и вроде бы не холодно. Я уже говорил с мамой, она тоже согласна. Думаю, ты уже поняла, о чем я. Можете сегодня поехать в школу на Веспа». «Спасибо, папочка, вы такие замечательные. Но после того разговора я хорошо подумала. Ты, наверное, прав. Ездить с тобой и Даниэлой в школу — это уже ритуал. Даже, наверное, приносит удачу. И еще вот что. Мы можем поболтать. Начать день вместе. Это же здорово, правда?» Даниэла не верит своим ушам. «Бабе, ну давай все-таки поедем на мотороллере. С папой можно и за ужином поговорить, и за завтраком». Бабе сжимает ей руку. «Дани, но правда, лучше поехать с папой». Снова жмет ей руку. «И потом, я же говорила вчера вечером, что чувствую себя не очень. На будущей неделе, может, поедем на Веспа? Тогда и теплее будет». Последнее пожатие сомнений не оставляет. Это намек. Даниэла понимает все без слов. «Да, папочка, бабе права. Мы поедем с тобой». Клаудио, довольный, допивает последний глоток кофе. «Как все-таки хорошо, когда у тебя две дочки. Не часто тебя так любят». «Ну что, девчушки, тогда выходим, а то опоздаете». Клаудио уходит в гараж, а бабе и Даниэла остаются ждать его у подъезда. «Наконец-то до тебя дошло! Надо было руку тебе сломать, что ли? Могла бы и сразу сказать. Откуда я знала, что нам сегодня разрешат поехать на Веспа? А почему ты не хочешь поехать? Да потому что ее нет. Как нет? А где ж она? А на чем же ты уехала вчера вечером? На ней. Ну и? Она тоже вляпалась в навоз, и ты ее выкинула? Нет. Я оставила ее на гонках, а когда мы вернулись, ее уже не было. Не задумываясь, врет Баби. Не верю, но это правда. Не верю? Как это? Моя Веспа. Между прочим, ее мне подарили. Ну да. А кто ее ремонтировал, приводил в порядок? Кто менял коллектор? На будущий год тебе папа с мамой машину купят, и тогда Веспа уже будет моя. Нет, это невозможно. Перед ними останавливается автомобиль. Клаудио включает электрический стеклоподъемник. «Баби, а что с Веспа? В гараже ее нет!» Даниэла зажмуривается. «Теперь придется поверить». «А, ничего, папа. Я оставил ее сзади во дворе. Тебе же так не нравится ее каждый раз объезжать. Вот я и решил оставить там». «Ты шутишь? Поставь немедленно в гараж. А если ее угонят? Имей в виду, ни я, ни мама не собираемся покупать вам новый мотороллер. Давай, ставь в гараж, вот ключи». Даниэла садится на заднее сиденье, а Баби идет к гаражу, притворяясь, что ищет в связке нужный ключ. Придя во дворик, Баби задумалась. Что же делать? До вечера надо найти Веспа. Если не найду, значит, надо будет что-то придумать. Черт бы подрал Полину! Это она меня втравила в неприятности. Вот пусть и вытаскивает теперь. Слышит, как Мерседес дает задний ход и бежит к гаражу. Наклоняется к створке как раз вовремя. Мерседес задним ходом выезжает из-за угла и останавливается перед ней. Баби делает вид, что запирает гараж, а потом быстро идет к машине. «Все, поставила!» Сыграть ей удалось убедительно, но Веспа все же лучше найти как можно быстрее. Мерседес отъезжает, Баби с улыбкой возвращает ключи отцу. «Поставила как надо, близко к стене?» «Очень близко. Тебе точно мешать не будет». Баби поворачивается к Даниэле. Та сидит мрачная, положив руки на груди. «Ну, Дани, поедем на Веспа на следующей неделе». «Очень надеюсь». Мерседес останавливается на выезде перед медленно поднимающимся шлагбаумом. Клаудио машет привратнику, а тот делает им знак, чтобы остановились на минутку. Выходит из будки с пакетом в руках. «Доброе утро, сеньор Джервази. Извините, тут пакетик оставили для Баби». Баби заинтересованно принимает пакет. Мерседес осторожно трогается. Стекло медленно поднимается. Даниэла от любопытства аж вперед подалась. Клаудио и тот одним глазом поглядывает. «Что там такое?» Баби улыбается. «Кто хочет попробовать?» «Это шоколадный рожок от Ладзарески». Баби разламывает рожок. «Папа?» Клаудио качает головой. «Дани?» «Нет, спасибо». Может, она надеялась, что в этом пакете новости о Веспа. «Ну, как хотите, мне больше достанется». «Вы не представляете, от чего отказались?» «Полина — настоящее чудо, знает, как заслужить прощение. Теперь осталось только до 8 часов найти Веспа».